26 ноября. Вечером у нас Ильф с женой, Петров с женой и Ермолинские. Ильф и Петров — они не только прекрасные писатели, но и прекрасные люди, порядочны, доброжелательны, писательски, да, наверное, и жизненно, честны, умны и остроумны. Мысли и думы Булгакова в работе, и во многом они связаны с его любовью, пишет своей знакомой 13 сентября 1935 года. Люся теперь аккуратно стучит на машинке, переписывая. Кладу Люсе руку на плечо, сдерживаю. Она извелась, делила со мною все волнения, вместе со мною рылась в книжных полках и бледнела, когда я читала актерам. 1 октября 1935 года Булгаков обращается в Союз писателей. Проживая в настоящее время с женой и пасынком 9 лет в надстроенном доме, известном на всю Москву дурным качеством своей стройки, в частности, чудовищной слышимостью из этажа в этаж, я не имею возможности работать нормально, так как у меня нет отдельной комнаты. Ввиду этого, а также потому, что у моей жены порок сердца, а живем мы слишком высоко, прошу, чтобы мне вместо теперешней квартиры предоставили 4-комнатную во вновь строящемся доме в Лаврушинском переулке, по возможности невысоко. Дневник Елены Сергеевны об этом письме Булгакова умолчал, возможно, потому что в нем идет речь о ее болезни, а, возможно, потому что на положительный ответ она не рассчитывала. Так и вышло. Ответа не последовало. Вот одно из писем жене того периода. 29.11.36. Утро где-то под Ленинградом. Целую тебя крепко, крепко. Твой М. Булгаков работал тогда с композитором Асафьевым над оперой «Минин». Писал либретто, в котором посадский сын Илья Пахомов взывает к патриарху Гермогену. «Пришла к нам смертная погибель. Остался наш народ с одной душой и телом. Терпеть не в силах больше он. В селениях люди умирают, отчизна... Нам тяжко вражеское иго. Отец, взгляни, мы погибаем. Меня к тебе за грамотой послали». Гермоген. «Мне цепи не дают писать, но мыслить не мешают. И если не поднимете народ, погибнем под ярмом. Погибнем». В эти строчки Булгаков вложил свой смысл. Писатель может бороться со злом и угнетением только пером, пусть иносказательно, но эта борьба облегчает его душу и отзывается в сердцах единомышленников. Композитор Асафьев отвечал Булгакову в письме. «Приезд ваш и Мелика вспоминаю с радостью. Это было единственное яркое происшествие за последние месяцы в моем существовании. Все остальное стерлось. При свидании нашем я, волнуясь, ощутил, что я человек и художник, и артист, а не просто какая-то бездонная лохань знаний и соображений к услугам многих, не замечающих во мне измученного небрежением человека. Привет вашей супруге». Внимание Булгакова к людям очень ценилось ими. Сам он с 1934 года ни разу не обращался к Сталину. Теперь же решил заступиться за Николая Робертовича Эрдмана, написавшего в 1928 году знаменитую пьесу «Самоубийца», о которой Сталин сказал Горькому, хлопотавшему за разрешение поставить эту пьесу. Вот Станиславский тут пишет, что пьеса нравится театру. Пусть ставят, если хотят. Мне лично пьеса не нравится. Эрдман мелко берет, поверхностно берет. Вот Булгаков. Тот здорово берет, против шерсти берет. Это мне нравится. До Булгакова дошли эти слова вождя, но он знал цену его похвалам. Чем они больше, тем опаснее. Булгаков дружил с Эрдманом с начала 30-х годов, числил его, как и писателя Евгения Замятина, в небольшой когорте авторов, критикующих режим. Поводом для ареста и осуждения Эрдмана и Масса, его соавтора, послужили несколько их сатирических басен, признанных вредными и искажающими действительность. Булгаков понимал, что рискует, защищая Эрдмана. В 1938 году арестов стало немного меньше, но обстановка в стране по-прежнему оставалась тревожной. Вот текст письма Булгакова Сталину от 4 февраля 1938 года. «Разрешите мне обратиться к вам с просьбою, касающейся драматурга Николая Робертовича Эрдмана, отбывшего полностью свой срок ссылки в городах Енисейске и Томске и в настоящее время проживающего в городе Калинине. Уверенный в том, что литературные дарования чрезвычайно ценные в нашем Отечестве, и зная в то же время, что литератор Эрдман теперь лишен возможности применить свои способности вследствие создавшегося к нему отрицательного отношения, получившего резкое выражение в прессе, я позволю себе просить вас обратить внимание на его судьбу. Находясь в надежде, что участь литератора Эрдмана будет смягчена, я горячо прошу о том, чтобы Эрдману была дана возможность вернуться в Москву, беспрепятственно трудиться в литературе, выйдя из состояния одиночества и душевного угнетения».